Глава 38. Мила. Женщина добра ко мне. Пока мы едем по проселочной дороге, она берет меня за руку и сжимает ее в своей. С ней я чувствую себя в безопасности, хотя знаю, что она не всегда будет рядом. Есть еще столько девчонок, о которых ей надо позаботиться. Девчонок, затерявшихся в темных уголках этой страны. Но пока она со мной. Она моя защитница. И я кладу голову ей на плечо, в надежде, что она меня обнимет. Но она думает о чем-то своем, и взгляд ее устремлен на пустыню, по которой мы сейчас едем. Волос с ее головы упал на мой рукав и блестит, словно серебряная нить. Я снимаю его и прячу в карман. В память о нашей встрече. Машина останавливается. «Мила», — говорит она, легонько толкнув меня локтем, — «мы приближаемся. Ты узнаешь место?» Я поднимаю голову с ее плеча и смотрю в окно. Мы стоим у русла пересохшей речки, где растут низенькие измученные деревца. Над нами возвышаются бурые холмы, усеянные валунами. «Не знаю», — отвечаю я. «Но это место похоже?» «Да, но я вглядываюсь в пейзаж, заставляя себя вспомнить то, что я так упорно пыталась забыть. Один из мужчин с переднего сиденья оборачивается к нам. «Вот здесь обнаружили тропу, по той стороне от русла», — поясняет он. «Задержали группу девушек, переправлявшихся на прошлой неделе. Может, ей лучше выйти и посмотреть самой, глядишь, узнает что-то. Пойдем, мила». Женщина открывает дверь машины и выходит, но я не двигаюсь. Она заглядывает в машину. «Только так мы сможем что-то сделать», — тихо поясняет она. «Ты должна помочь нам найти это место». Она протягивает мне руку, я неохотно подаю ей свою. Один из мужчин ведет нас через заросли кустарника и деревьев, вниз по узкой тропе, которая спускается к сухому руслу реки. Здесь он останавливается и смотрит на меня. Он и женщина оба наблюдают за мной, ждут моей реакции. Я смотрю на берег и вижу старый ботинок, потрескавшийся на жаре. Память проясняется, и в сознании встают картинки из прошлого. Я смотрю на противоположный берег, усеянный пластиковыми бутылками, и вижу болтающийся на ветке обрывок синего брезента. Еще один кадр из прошлого всплывает в сознание. Вот здесь он ударил меня, а здесь стояла Аня, разбившая в кровь ноги в открытых сандалиях. Ни слова не говоря, я разворачиваюсь и карабкаюсь назад. Сердце бешено бьется, и ужас смыкает пальцы на моем горле, но теперь у меня нет выбора. Я вижу ее призрак, он маячит прямо передо мной. Я вижу развивающиеся на ветру волосы, грустный взгляд, брошенный через плечо. «Мила!» — окликает меня женщина. Но я продолжаю двигаться вперед, продираясь сквозь кусты, пока не оказываюсь на дороге. «Здесь», — проносится у меня в голове, — «вот здесь стояли фургоны. Здесь нас ждали мужчины». Память оживает, и в мозгу всплывают страшные картины. Мужчина с вожделением оглядывающий нас, когда мы раздеваемся, девочка, которую насилуют прямо у фургона, и Аня. Я вижу Аню, которая неподвижно лежит на спине, а мужчина, изнасиловавший ее, застегивает штаны. Аня шевелится, неуверенно встает на ноги, словно новорожденный теленок. Такая бледная, такая худенькая, просто тень. Я бреду за призраком Ани. Пустыня усеяна острыми камнями. Колючая трава пробивается сквозь песок, и Аня бежит по этим колючкам, наступая на них своими окровавленными ногами. Задыхаясь от рыдания, она бежит, как ей кажется, навстречу свободе. «Мила!» Я слышу тяжелое дыхание Ани, вижу ее светлые волосы, струящиеся по плечам. Перед ней простирается пустыня. Если бы она могла бежать быстрее, если бы она могла... Раздается выстрел. Я вижу, как она спотыкается, и ее кровь брызжет на песок. Но она все равно встает на колени и ползет по колючкам, по камням, острым, как осколки стекла. Гремит второй выстрел. Аня падает, белая кожа на буром песке. Здесь она упала. Или там... Я хожу кругами, лихорадочно пытаясь отыскать то место. «Где ты, Аня? Где?» «Мила, скажи нам что-нибудь». Я вдруг останавливаюсь, не отводя глаз от песка. Женщина что-то говорит, но я почти не слышу ее. Я могу только смотреть на то, что лежит у моих ног. «Отойди, Мила, не надо смотреть», — ласково просит меня женщина. «Но я не могу сдвинуться с места. Я стою как вкопанная, а двое мужчин опускаются на корточки рядом со мной». Один из них натягивает перчатки и разгребает песок, под которым обнаруживаются обтянутые кожей ребра и коричневый череп. «Похоже, женский», — говорит он. Некоторое время все молчат. Горячий ветер несет нам в лица пыль, и я зажмуриваюсь. Вновь открыв глаза, я замечаю, что из-под песка показалась большая часть тела Ани, изгиб ее тазовой кости и коричневое бедро. Пустыня решила отпустить ее, и она вновь выбирается на свет. Исчезнувшие иногда возвращаются к нам. Пойдем, Мила. Я смотрю на женщину. Она кажется такой строгой и неприступной. Серебристые волосы сверкают, как рыцарский шлем. Она обнимает меня за плечи, и мы вместе возвращаемся к машине. «Пора, Мила», — тихо говорит женщина. «Пришло время все рассказать». Мы сидим за столом в комнате без окон. Я смотрю на стопку бумаги, которая лежит перед ней. Чистые страницы ждут, когда их коснется стержень ее ручки. Ждут, когда на них лягут мои слова, которые я так боюсь произнести. Я уже все рассказала. Я так не думаю. Я ответила на все ваши вопросы. Да, ты очень помогла нам. Ты сообщила нам все необходимое. Карлтон Уин отправится за решетку. Он заплатит за все. Теперь весь мир узнает, что он совершил, и мы благодарны тебе за это. Я не знаю, что еще вы хотите услышать от меня. Я хочу знать, что спрятано здесь. Она тянется через стол и касается моей груди со стороны сердца. Я хочу знать то, о чем ты боишься рассказать мне. Это поможет мне понять схему их действий, и мне будет легче бороться с ними. Я смогу спасти других девушек, таких же, как ты. Ты должна это сделать, Мила. Я сглатываю слезы, и вы отошлете меня обратно. Нет, нет, она придвигается ближе, смотрит на меня выразительным взглядом. Теперь это твой дом, если ты захочешь здесь остаться. Тебя не станут депортировать, даю тебе слово. Даже если я замолкаю, я больше не могу смотреть ей в глаза. Я краснею от стыда и опускаю глаза. Ты не виновата в том, что с тобой случилось. Все, что вытворяли с тобой эти люди, все, что заставляли делать, было помимо твоей воли. Но это касается только тела, но не души. Твоя душа, Мила, по-прежнему чиста. Я не в силах смотреть ей в глаза. Я сижу, уставившись в стол, и вижу, как капают на столешницу мои слезы, чувствую, как истекает кровью мое сердце, и мне кажется, что с каждой слезой я теряю саму себя. «Почему ты боишься смотреть на меня?» — мягко спрашивает она. «Мне стыдно», — шепчу я. «То, что вы хотите услышать, тебе будет легче, если меня не будет в этой комнате, если ты останешься одна». Я по-прежнему избегаю ее взгляда. Она вздыхает. «Хорошо, Мила, вот что мы сделаем». Она ставит на стол диктофон. «Я включу это и выйду из комнаты. Тогда ты сможешь сказать все, что захочешь, все, что вспомнишь. Можешь говорить по-русски, если тебе так легче. Любые мысли, любые воспоминания. Рассказывай все, что с тобой произошло. Ты будешь говорить не с человеком, а с машиной. Она тебя не обидит». Она встает, нажимает кнопку записи и выходит из комнаты. Я смотрю на красную лампочку, которая горит на диктофоне. Лента медленно крутится, ожидая моих признаний, ожидая моей боли. Я глубоко вздыхаю и закрываю глаза, а потом начинаю говорить. Меня зовут Мила, а вот моя история. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.